Часть третья. Мастер не уставал предупреждать учеников об опасностях религии. Он любил рассказывать историю о проповеднике, который ходил с горящим факелом по улицам, говоря, что собирается поджечь храм, чтобы люди заботились больше о Боге, чем о храме. При этом учитель добавлял: «Когда-нибудь я и сам возьму в руки горящий факел, чтобы поджечь не только храм, но и Бога». Энтони де Мело. Одна минута глупости. Глава первая. «Вы знаете, — сказал я Никите и Краснощекову, когда мы в очередной раз встретились в нашем офисе, — оказывается, масонство присутствует и в наши дни. Но больше удивляет, что некоторые организации существуют уже несколько тысячелетий. Никита, ты говорил, что систему четырех крестов строили особые люди, своеобразная каста умельцев, которая пользовалась покровительством власть имущих. Так вот, я нашел упоминание о тайной организации «Вольные каменщики», сведения о которой имеются в папирусных свитках, найденных при раскопках Ливийской пустыни. Они описывают секретные встречи таких корпораций еще за 2000 лет до нашей эры. Целью своего движения каменщики провозглашали странствование через этапы духовного совершенствования, преклоняясь перед божеством, великим зодчим мироздания. «Другие указания на вышеприведенный факт, — подхватил Никита, — содержатся в египетской книге мертвых, где бог называется термином, известным и сейчас, «гроссмейстер», титул верховного лидера. Духовное знание вольных каменщиков выражались через символику, аллегории и ритуалы, которые одновременно служили и средствами общения, секретный язык символов, например, масонское рукопожатие, пирамида, пентаграмма, применение в гербах чисел 3, 7, 13 и 33, эмблемы, имена. «То есть вы хотите сказать, — уточнил Краснощеков, — что подземные ходы четвертого уровня в России могли построить те самые вольные каменщики?» «Вот именно! — поддержал я. Никита же говорил, что никто не знает, как строились длинные ходы на большой глубине, но поражает то, что они сделаны надежно и грамотно, с использованием современных знаний о вентиляции и дренировании. Получается так, что те древние строители могли тайно передать свои знания нашим предкам? Или сами прийти и построить?» Я разлил по кружкам чай. «А почему бы и нет?» — продолжил Никита. «Они возводили храмы по всему миру, в том числе и в России. Нельзя исключить, что их могли привлечь для прокладки подземных ходов. Эта тайная организация не только обладала строительными знаниями, ее члены несли определенную идеологию. Они ратовали за права человека, создание справедливого общества через совершенствование каждого из его членов и отношений между ними. В современной истории они присутствовали при подписании Хартии вольностей в Англии, участвовали в завоевании независимости и написании Конституции Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон и большинство его генералов были вольными каменщиками». «Ничего себе!» — удивился я. «Получается, что без вольных каменщиков не было бы США?» «Вот именно! И это подтверждается символикой каменщиков на долларовой купюре. Феникс, пирамида со всевидящим оком, первоначальный звездный флаг с 13 полосами и 13 звездами. Вольные каменщики издавна соперничали с тайным обществом Братства Змеи, которое стало родоначальником современных групп иллюминатов. Для них сатанизм является неотъемлемой частью идеологии. Они посвящают свою деятельность сохранению тайн поколений и признанию Люцифера как единственного бога, который был изгнан с неба и принес на землю мудрость. Люцифер — это отец мудрости, именуемый так же, как «несущий свет». С латинского «illuminare» — вставил Краснощеков. Переводится как «просвещать, узнавать, знать». Главные догмы этого культа были отмена частной собственности, устранение религии, отмена государств, вера в то, что просвещение идет от высшего существа, которое избирает класс совершенных людей для организации и управления миром. Вера в план преобразования социальной системы мира посредством контролирования государств одного за другим. В конце концов, вера в то, что человек при достижении определенной степени посвящения сможет контактировать с неизвестными наблюдателями, наделенными знаниями веков. «Это что-то напоминает Шамбалу», — не выдержал я. «Они скопировали знания у других». «Или наоборот», — возразил Краснощеков. «Знания о Шамбале появились позже, хотя все могло происходить параллельно в одно и то же время. А я думаю, что большее значение для нас с вами имеет понимание того, что их борьба продолжается до настоящего времени. К масонам относились известные идеологи революции и ее исполнители, такие как Карл Маркс, Бакунин, все 11 министров Временного правительства, Керенский, Троцкий, кстати, именно последний предложил новую символику России, пятиконечную звезду, самый великий и могущественный из всех знаков масонства. В мистической интерпретации она известна под именем «Пламенеющая звезда» и обозначает самого Люцифера. И деньги на революцию Ленин получал от масонов через революционеров, членов масонских лож. «Отсюда можно предположить», — сказал Краснощеков, «что революция в России была совершена с их участием и, возможно, под их руководством, а значит, массовое уничтожение подземных ходов и сокрытие тайны о них, может, также происходило и, возможно, продолжает происходить в настоящее время с их непосредственным участием, хотя в этом трудно поверить». «И также напрашивается вывод», — вставил я, «что именно они могут разрушать возможные тайные связи России с Шамбалой, а вольные каменщики им противодействуют, восстанавливая храмы». «Не все так просто», — продолжил Никита. «Как я понял, иллюминаты не смогли эффективно открыто противостоять каменщикам и стали планомерно внедряться в их ряды, и им это удалось с помощью обмана и больших денег. Но для того, чтобы самим не путаться через зависимых от них разных влиятельных людей, они в конце XVIII века убедили гроссмейстера французских вольных каменщиков преобразовать синюю ложу в ложу «Великий Восток», которая вступила в союз с баварскими иллюминатами. Данный пакт в абсолютной секретности связал воедино примерно 3 миллиона членов тайных организаций. В дальнейшем они стали распространять свое влияние в разных странах. Не избежала этого и Россия, где в начале 20 века была создана масонская организация «Великий Восток народов России», куда входило 40 лож, представленных известными юристами, купцами, профессорами, депутатами. «Так что же получается?» — предположил Краснощеков. «Что теперь существуют только иллюминаты?» «Более 90% вольных каменщиков являются рядовыми членами, не знают о договоренностях своего руководства и продолжают отстаивать идеологию своей организации. А те, кто мог бы рассказать, обременены обетом молчания. Поэтому многими вольными каменщиками просто манипулируют». «Тогда откуда это стало известно вам?» — удивился я. «Оттуда же откуда и про ядерную войну на Земле с инопланетянами, и про Шамбалу», — улыбнулся Никита. «Из разных источников и построения логической цепочки. Имеется несколько опубликованных монографий серьезных исследований масонства, которые по вполне понятным причинам не получили должной известности». «Таким образом», — заключил Краснощеков, «если ваша информация имеет основание быть, то при исследовании подземной паутины мы встретились как раз с проявлением закулисной деятельности масонов за владение российскими ценностями и душами. И, возможно, именно они заинтересованы в сокрытии тайны подземных ходов?» В этот момент дверь в офис неожиданно открылась, и вошла сияющая Антонина.